चार्ज एसी भक्ति वेदांत स्वामी तरफ बात की ग्लोरी टू द समीर अबाउट जी ग्लोरी टू द समीर अबाउट जी ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गुरंग Итак, во время этой картики мы возьмем простую тему воспевания имен Господа Шри Харинама Чинтамани, простую, но полную важных и глубоких моментов. Мы будем проходить по две главы в день, чтобы мы смогли закончить за неделю. Конечно, тут есть предыстория, как Кришна обращается к Харидасу. Харидаса Кору, с просьбой рассказать о высшей философии и понимании могущества и силы Святого Имени. Мы замечаем, что Кришна делает это время от времени. Он просил Рамананда Роя объяснить, в чем высшая цель жизни. И он продолжал расспрашивать его, что выше, что еще выше, до тех пор, пока тот не объяснил Мадхурья Расу. И также мы видим в случае с Сарвабхаумой, Господь Чайтанья устроил все так, чтобы тот рассказал об освобождении. И затем мы видим, что Кришна также на поле Курукшетры, он покрыл знания Арджуны, чтобы побудить того задавать вопросы, хотя в этом случае Кришна говорит сам, но тем не менее ситуация сходная. А здесь он просит, как в случае с Рупа Госвами, Кришна устроил и использовал его, чтобы подробно объяснить о высших отношениях души в духовном мире, раса-татве, что ведет туда, Абхидеи, Прайоджина, Самбанха. И здесь он использует Харидаса, который всего лишь мусульманин. Это очень значимо, поскольку это показывает, как святое имя находится вне варн, ашрамов. Оно не зависит от религиозности, не зависит даже от места, времени и обстоятельств. Святое имя всегда присутствует. Оно не имеет никакого отношения к кастам. Все наоборот. Мы встречаем Сарватрайта Двапе, что существует особая юга-дхарма, которой надо следовать. Но в Кали-югу мы не можем следовать ничему должным образом. Это не так просто. Если разные совершенства можно было достичь с помощью медитации, поклонения в храме, аскез и так далее, то в Кали-югу говорится все это намного более сложно. Из-за этого требуется особое вооружение, чтобы справиться с гунами материальной природы, нападками ума и чувств и тела. И поэтому понятно, и Харидас объясняет, что по этой причине святое имя становится нашим величайшим прибежищем в Кали-югу. Какие бы яги и ритуалы мы ни совершали, они все связаны со святым именем. Часто мы начинаем с воспевания и заканчиваем им. И мы знаем, что во времена Бхакти-сиддханты преданные повторяли 64 круга, и он считал их пальшими, если они не повторяли это количество кругов на четких. Прабхупада дал нам интересное распоряжение повторять 16 кругов. Что это означает? Мы, несомненно, падшие в Кали-югу Калаушудрасамбава. В основном люди обладают умонастроением шудар. Но это означает, насколько могущественно святое имя и насколько носители святого имени могущественны и милостивы, что они могут при минимальных условиях дать нам святое имя. что на самом деле сказал Прабхупада. Он сказал, здесь, в Кали-югу, все падшие, люди очень падшие, и настолько далеки от Вриндавана, так далеки от естественного образа жизни. Технология и чувственное удовольствие повсюду порождают имперсонализм и жадность. Мы видим, что в прежние времена, даже если кто-то просто видел греховного человека, он прыгал в Гангу, совершал омовение, поскольку чувствовал сильное осквернение. А теперь каждый день, много раз в день, мы вынуждены сталкиваться с атеистами, греховными людьми. Нам часто приходится общаться с ними на работе или санкиртане, или иметь какие-то дела. Тогда мы можем подумать, на что же нам надеяться, на что надеяться нам, если даже Арджуна, конечно, он участвует в лиле, но даже в его положении могущественного кшатрия он оказался в заблуждении. На что надеяться, если даже Господь Брахма иногда бывает сбит с толку? На что надеяться, если даже Индра, я имею в виду Говардхана Пуджу, и другие девы, если они иногда настолько обеспокоены, сбиты с толку эго, своим положением, статусом, что иногда они даже отвергают Кришну? И как так, что иногда демоны становятся даже сильнее их? Как же мы, крохотные дживы, можем справиться с такими демонами вне нас и демонами в нашем уме или чувствах? В этом вся прелесть Кришны, пришедшего в Бхаве Шримати Радхарани. Это прелесть самого Господа Баларамы, пришедшего как Господь Нитьянанда, который пришел со своими ближайшими мальчиками-пастушками. В этом прелесть прихода Кришны со своими сакхи манджари. Это прелесть Кришны, пришедшего в таком виде, и она не проявляется ни в каждый век. Увидеть Махапрабху. Это означает, что сознание Кришны во многом значит, насколько мы следуем своим обязательствам, а Кришна сделает все остальное. Таково могущество Крипа-сиддхи, которое в особенной степени сокрыто в Кали-югу. Это могущество идеи отношения с Гуру. Считается, что духовный учитель – представитель Господа Нитьянанды или слуг Шримати Радхарани. И сокровенный аспект Гуру – быть посредником, представителем, помощником. Это означает, что я могу вернуться обратно к Богу, если я верен Шриле Прабхупаде. И в конце Кришна скажет: «О, это человек Прабхупады». Не так важно стать крутым экспертом в Кали-югу, поскольку все, что мы делаем, полно аппарат оскорблений, недостатка веры, недостатка глубины. Даже в другие эпохи было сложно, что уж говорить о Кали-юге, но таково могущество покровительства Господа Нитьянанды, что как когда вы говорите ребенку: «Я куплю тебе велосипед», ты просто должен мыть посуду в течение 3 недель. И ребенок выполняет свою часть договора, и вы более чем счастливы купить ему велосипед. Не так, что небольшая работа, которую он выполнял 3 недели, а купила расходы, если бы вы оплачивали их, что этого бы хватило на велосипед. Это даже не важно. Вы просто хотели, чтобы он делал то, о чем вы попросили, и поэтому вы устраиваете то, что нужно. Таким образом, мы стараемся поддерживать храмы, стараемся выполнять служение, следуем 4 правилам, живете ли вы в храме или дома. И тогда Кришна чувствует себя обязанным выполнить свое обещание. Он поддерживает, что мы имеем, и приносит, чего нам не хватает. И Он знает, как многого нам не хватает в Калиюгу. И это ужасные недостатки. Но как здорово, как если у вас есть ребенок-инвалид или друг-инвалид. Они сильно ограничены в своих возможностях. Но несмотря на их ограниченность, вы смотрите на то немногое, что они способны сделать. И вы рады. Сделать нечто большее для них сложно. Кришна знает, каковы наши истинные изъяны. И теперь от нас требуется выполнить нашу часть договора. И мы повторяем 16 кругов, следуем 4 принципам, выполняем какое-то служение, стараемся быть бескорыстными, делиться тем, что у нас есть. А Кришна сделает свою часть. Господь Нитьянанда, Прабхупада говорил, Господь Нитьянанда сжалится, прольет милость на такие души и признает их. В определенном смысле сознание Кришны чрезвычайно сложно, поскольку оно полностью противоположно тому, чем мы занимались много-много жизней, пребывая в Махаттатве. Но в другом смысле оно поразительно просто. Если бы у нас было больше веры, мы бы поняли, ух ты, если я буду просто мыть посуду 3 недели, мама уже присмотрела для меня велосипед. На нем уже написано мое имя. Просто выполняя то, о чем меня просят, у меня в кармане вечное положение служения, которое я совершаю в духовном мире. Когда я оставлю тело, милость Прабхупады просто меня подхватит и займет служением. А сейчас я просто должен выполнять то, что необходимо, и затем все устроится и встанет на свои места. Так что я буду делать то, что необходимо. Но когда ребенок в течение 3 недель пытается мыть посуду, ему в голову приходят всевозможные мысли. Он видит, что другие дети играют, и он думает, «Ну, я помою сегодняшнюю и завтрашнюю посуду завтра». Он придумывает разные предлоги, чтобы оправдаться, не делать это, а делать что-то другое. И так он попадает в долги, или он думает, я составлю посуду на раковину, и мама не будет знать, что посуда не помыта, и уберет ее в шкаф. Ребенок думает обо всем этом, хотя все, что ему нужно сделать, просто помыть посуду, и велосипед его. Когда 3 недели приближается к концу, ребенок думает, что сейчас он получит велосипед. А мама говорит, знаешь, 4 или 5 дней ты не мыл посуду. И так он упускает шанс получить велосипед. Он затрачивает свободную энергию, пытаясь заняться чем-то другим, в то время как он мог использовать ее, чтобы мыть посуду, и тогда он был бы счастлив, получил бы велосипед. И он был так близок к этому. Я имею в виду, он был так близок к тому, чтобы получить велосипед. Кали-юга напоминает эту ситуацию. Мы получаем наставление делать то и это. Этого недостаточно. Повторять 16 кругов, следовать 4 принципам. Этого недостаточно, чтобы получить любовь к Богу. На самом деле мы видим, что эти принципы лишь позволяют нам быть здоровыми, благочестивыми людьми. Это поднимает нас к уну благости. Не так, что эти ограничения возвращают нас обратно к Богу. Это не так, это неправда. На райских планетах они также могут следовать этим 4 принципам. Но в Кали-югу это часть того, о чем нас просят, чтобы вытащить нас. Как кто-то летит на вертолете. Они кого-то спасают. Они говорят, будь в этой части деревни, под этим деревом, и мы тебя спасем. И человек приходит в то место, затем прилетает вертолет, вы выполнили свое условие, теперь вы получили ответ. В этом смысле сознание Кришны кажется чрезмерно наполнено всяческими правилами, предписаниями, тем, что надо делать, а что не надо, и вы стараетесь сосредоточиться день за днем, можете сосредоточенно выполнять это 5 лет, а потом сорваться или 10 лет. Просто кошмар. Но с другой стороны, это очень просто, потому что все это сводится к верности. И в результате мы получаем необходимую помощь. Кришна пытается повлиять на наше сознание, чтобы помочь нам, исходя из нашей истинной преданности. Зная, в чем наши сложности, зная наши способности. В этом состоит причина, по которой юга-дхарма этого века предписывает повторять святое имя. Поскольку наша медитация не годится, чтобы дать освобождение и вернуть нас обратно к Богу, как в сатья-югу. Наше поклонение в храме, следование ритуалам не обладает могуществом, достаточным, чтобы вернуть нас домой. Также мы следуем всем девяти процессам бхакти, хотя любой один из девяти может позволить вернуться к Богу. Но в Кали-югу, опять, поскольку мы не делаем их правильно, идея в том, нам просто дается все, что нужно делать, и затем все зависит от представителя Кришны. В этом одна из причин, почему так подчеркивается разными ачарьями важность отношений гуру и ученика. Вот почему подчеркивается идея простоты и смирения. Это на самом деле означает, будь доступен, и тебя заберут домой. Если кто-то тонет, но отбивается изо всех сил, вам будет сложно его вытащить. Но когда он не сопротивляется, если вы владеете необходимыми навыками, вы вытаскиваете этого человека. Харидас показывает пример. Он мусульманин по происхождению. У него нет большой квалификации в плане варны и ашрамов. Но мы знаем, у него есть нужные качества, поскольку он полностью предан Кришне. Но как Кришна допускает его намачарьей, чтобы его намачарьей стал человек, который даже не пака происходит из-за пака вайшнавской семьи, является великим ученым и так далее, но намачарья, носитель юга-дхармы этого века, является человеком, который считается вне каст. Это постоянно показывает нам положение Патитапаваны. Настоящая милость присутствует в могуществе святого имени. Подобно тому, как Рамананда Рой говорил о таких возвышенных вещах, шел все выше и выше, чтобы прийти к обсуждению Радхи и Кришне. Господь Читания использовал его, говорил его устами. Как Сарвабхаума мог объяснить многое относительно освобождения, он был наделен такими полномочиями. Как Рупа Госвами был использован как марионетка, чтобы открыть многое для человечества в настоящем и будущем, что касается раса-таттвы и прайоджаны высшего предназначения дживы. Здесь говорится, что Харидаса Господь использовал, чтобы поделиться этим посланием. Это такая нектарная сцена. Харидас поражен. Господь, ты Адипуруша, ты исполнил всего великолепия, ты божественен. Все знание, все покоится на тебе. Почему ты просишь меня рассказать что-то? И он описывает, что из глаз Харидаса текут слезы, тело покрывается дрожью, когда он обнимает стопы Махапрабху. И происходит передача любви и силы. Он проявляет смирение по поводу просьбы что-то сказать. И в то же время он не отказывается и не чувствует, что у него есть квалификация для этого. Но он занимает такое положение. Тогда используй меня, говори моими устами и так далее. Кришна мог сделать это сам, но он хочет прославить своего преданного. И он действует через него, показывая более отчетливо, что его милость доступна, несмотря на то, что кажется, квалификации сильно не хватает. Этот обмен происходит, кажется, в начале и конце каждой главы, когда Харидас проявляет настроение такой любви и преданности, что Махапрабху находится с ним и просит его рассказать. wanting to be available. И Харидас просто хочет быть хорошим инструментом, чтобы его использовал Господь. Господь очень счастлив находиться вместе со своим слугой, а слуга еще больше счастлив быть с Господом. И они разыгрывают удивительный спектакль, раскрывая столь много удивительных моментов по мере развития глав. Если мы посмотрим на первую главу, еще немного предыстории. Помните случай о Харидасе с проституткой и также с Гопалом Чакраварти? В случае с проституткой, что часто происходит, когда человек очень дорог Кришне или серьезно старается в преданном служении, другие приходят беспокойством. Майавади, демонические люди, приходят наибольшее беспокойство. И мы видим множество историй в Бхагаватам, в Ачарьях, что правители, цари, другие пандиты часто пытаются остановить их, напасть на них, обесчестить и так далее, поскольку само их существование не дает им покоя. И мы видим, это произошло в случае с Харидасом. Его били на рыночных площадях, поскольку он не отказался от воспевания святого имени, не отказался от сути своей жизни, и поэтому он Намачарья. Как мог он отказаться от того, чтобы быть инструментом Господа? Как мог он отказаться от своих реализаций, которые были неотъемлемой его частью? Множество разных игр — это особое служение, которое он выполнял для Кришны. И затем мы видим, что Гопал Чакраварти был весьма ученым, казался очень подкованным в философии и ягьях. Он был браманом, довольно ученым, но он был смарта-браманом. И здесь Кришна вновь показывает значение чистоты и простоты в Кали-югу. Когда смарта-браман, он был сборщиком налогов, когда он услышал, что Харидас утверждал, что Намабхаса — очистительная стадия, на этой стадии человек может достичь освобождения. Его реакция была: ну, это просто сентиментальный проповедник, сентиментальный вайшнав, сентиментальный преданный. Он говорит, что на уровне Намабхасы человек может достичь освобождения. Его понимание было таково, что после всех видов аскез, обретения знания, яги, благочестивых поступков, человек все еще может не достичь освобождения. Как этот сентиментальный преданный смеет утверждать, что человек может достичь? Он не понимает, что это Кали-юга и могущество милости Кришны и его представителей в Кали-югу. Он недооценивает важность святого имени. Преданные пришли беспокойством от таких слов Гопала Чакраварти, и они попросили его взять свои слова обратно. Они не хотели, чтобы он страдал. Они не хотели, чтобы он создавал смятение в умах, поскольку он старался убедить в этом других. Но он настолько не понимал милости, не понимал святого имени, не осознавал, что вся раса-таттва, все знание о духовном мире, все духовные отношения, все понимание нашей изначальной природы содержится скрыто в святом имени. В той степени, насколько человек служит и обращается к святому имени, определяет, в какой степени оно становится ключом к раскрытию тайн для конкретной личности. Вот почему иногда нам приходится тяжело бороться, поскольку у нас может быть этот ключ, и в то же время мы не можем открыть дверь, открыть сейф. Поскольку ключ лежит в кармане, мы можем потерять его на какое-то время. Иногда мы теряем святое имя до той степени, что мы даже не воспеваем, не особо об этом думаем. Все, что у нас есть, это ключ. И мы не испытываем, что произойдет, если мы откроем сокровищницу, откроем дверь. У нас есть ключ, но мы уходим в сторону. И через какое-то время мы можем совсем потерять ключ. Иногда мы настолько уходим в сторону, отвлекаемся на разные вещи, не воспеваем, поскольку наш ум сумасшедший. А когда ум сумасшедший, как можно воспевать? Как можно сосредотачиваться, концентрироваться, общаться с мантрой, когда ум гоняется за всякими глупостями? Иногда мы замечаем, что когда начинаем воспевать, часто требуется время, чтобы погрузиться в мантру. Но иногда вы произносите все круги, но так и не погружаетесь в воспевание. Вы начинаете воспевать, и кали, майя, запрыгивает и остается с вами на все время чтения джапы. Особенно, когда вы не можете хорошо сосредоточиться. Поскольку очень сложно повторять круги и делать другие дела, тогда майя вас обманывает и не дает сосредоточиться как следует, и тогда трудно установить связь. А когда ум по-настоящему становится сумасшедшим, вы даже не можете повторить 16 кругов. Иногда люди настолько запутываются, что даже если у них куча времени, они не могут воспевать. Они находят разные дела так, что они читают всего 2-3 круга в день, а позже вообще перестают воспевать. Иногда майя становится настолько сильна, что даже когда вам просто нужно сесть дома или в храме и воспевать 1.5 или 2 часа, вы не можете это сделать. Мы видим это иногда. Мы все видим, мы просим кого-то повторить Харе Кришна, а он не может. Другой человек может быть настолько греховен, что когда вы просите, скажите Харе Кришна, он не может. Имя не вибрирует у них на губах, поскольку их сознание настолько грубо, что не... возможность повторить святое имя заблокирована. В другом случае, человек сразу отвечает «Харе Кришна». Иногда вы можете повторить 16 кругов, и вы вместе с мантрой никаких проблем, поскольку ум не захватит посторонними вещами. Вы занимались на этой неделе, в этот день, предыдущий день, деятельностью, которая благоприятна для вас, поэтому вы хорошо повторяете мантру. Поскольку тогда препятствий меньше, мы стремимся продвигаться вперед. Как когда вы куда-то собираетесь, но вы не уверены, куда хотите пойти, или вам не нравятся спутники, вы немного проходите и останавливаетесь. А когда вы идете с ними, вы думаете, «О, этот человек никчемный, этот идиот, этот, как я, он мне нравится, этот вообще непонятно что». И когда вы идете с таким человеком, вам некомфортно. Или как вы зовете кого-то с другого конца фермы или улицы, и вы зовете их, или лучше, они зовут вас. И когда они зовут вас, они употребляют грубые слова. И хотя они произносят ваше имя, вы не особо стремитесь подойти и узнать, что им нужно от вас. Наоборот, когда они так зовут вас, вы понимаете, что у этого человека плохие намерения. «Эй, где такое-то, такое-то?» и называет ваше имя. «Бали, Бали!» «Бали, Бали!» Even more so. Или еще хлеще. «Где этот негодяй?» «Бабу, have you... Экор, where?» «Где? Где он?» «Экор, where?» «Экор, where?» «Говорите, я не знаю». Вы не особо вдохновлены. Вы не торопитесь подойти, поскольку вы понимаете, что человек, который зовет, находится в беспокойстве, в плохом настроении. Может оскорбить вас, может обидеть. И поэтому вы думаете, что-то не хочется идти. Притворяйтесь, что не слышали. Мы зовем святое имя. Если мы зовем таким образом, то как может возникнуть хорошее общение и развитие? Будут возникать препятствия, застои. Харидас очень помогает нам увидеть могущество. Когда пришла проститутка, и хотя по своей природе человек более склонен пасть жертвой этого, хотя даже очень могущественные йоги, которые прошли через все виды аскез и обладали всевозможными шахти, когда речь заходит о вожделении, И появляется такая возможность, они поддаются этому. Когда возможности нет, они в порядке. Есть много-много йогов, особенно в Кали-югу, которые приходят из мест паломничества, или даже они родились в Бхаратаварше, и некоторые из них соблюдали брахмачарию, некоторые участвовали в соблюдении ритуалов с самого рождения. Затем они приезжают в Америку, Европу и падают. Большинство из них, потому что происходит, хотя у них есть все эти качества, без особой милости в Кали-югу будут проблемы. Их ошеломляет западный мир, ошеломляет отношения, поскольку на Западе свободное общение между мужчинами и женщинами, их сокрушает женская энергия, и более того, они падают. Однако Харидас, который всего лишь пытался сосредоточиться на служении Кришне, не просто не пал жертвой соблазном, не просто он пытался избежать общения с ней, а сделал ее преданной, возвысил ее сознание. Таков Харидас, к которому мы обращаемся, делится с нами важными моментами о Святом Имени, о чем его попросил Кришна. It says in the first chapter, в первой главе говорится, что Кришна обладает двумя видами энергии. У него есть випху. Это его безграничная абсолютная природа. И есть то, что называется вайбхавом, или потенция чит. Итак, существует чит вайбхава, вечная, есть ачит, или майя. So is the ачит вайбхава. Чит-вайбхава или потенция майи. And this чит-вайбхава is very similar to, напоминает собой, если мы проанализируем энергии Кришны, антаранга, шакти, татастха и бахиранга. Бахиранга — это отделенная, проще говоря, низшая природа, внешняя природа. В основном, все аспекты 14 планетарных систем, низшие, средние и высшие, все в конечном итоге являются частью энергии бахиранги или вайбхавы. Это отделенные энергии, низшая природа и так далее. И джива, конечно, занимает пограничное положение, но она на самом деле является частью вечного, но временно она соприкасается с материальной энергией. И чит вайбхава, вечная энергия, антаранга, она разделяется на три аспекта. Это, конечно, самвит, сандини, и хладиньи. Что они собой представляют? Что такое энергия самвит? Как мы понимаем энергию самвит? Да, это энергия знания. И она включает все знание. Она включает полное знание о трансцендентном, включает знание о безличном аспекте, шакти, включает знания о разнообразных проявлениях материального мира, как они соприкасаются с тремя гунами материальной природы. Все знание есть здесь, и в конечном счете чистое знание, вечное знание. И затем идет энергия сандини. Как работает эта энергия? Это бытие, всепроникающее бытие. Как вещи взаимодействуют друг с другом, это самбандха, отношение материально пограничной, также вечная совершенная деятельность и отношения в духовном мире. И затем есть хладини. Хладини Кришны. Что это за энергия? Да, олицетворение мы видим. Олицетворенная энергия наслаждения в своем высшем выражении, это Шримати Радхарани. Но все это является частью его энергии чит, которая исходит из него как випху. И также у нас есть аспект майи, бахиранга шакти. Теперь любое отождествление, мне кажется, преданный из Филадельфии очень хорошо это объяснил. Как мы всегда можем искать таттву, все пребывает в таттве, И также основана на наме, гуне, рупе и лиле. Мы можем понять личность, можем понять ее, опираясь на имя, наму. We study to know something about its form, мы узнаем что-то о ее форме, как она представлена, как выглядит. Мы понимаем что-то о гунах или качествах. И затем мы видим лилу. Харидас объясняет, что понимание, что Кришна безличен, или что в конечном счете существуют только безличные связи, не может быть полным, совершенным, поскольку где тогда рупа, где форма, и какова гуна, где качество? Мы можем назвать это нама, будет присутствовать в какой-то степени, но затем где же лила? Лила включает в себя руку, форму, лила, развивает гуну, какие-то качества, люди могут общаться, взаимодействовать, но какое качество имеет это взаимодействие или какой оно носит характер? В итоге все это можно рассмотреть в этом ключе, как мы пытались проанализировать и оценить сейчас. Мы можем посмотреть на наму, что она означает, что называет, как она звучит, что они говорят. В этом смысле посмотреть на рупу, как она выглядит, и гуну, качество, и лилу. Это также присутствует в материальном мире, в тюрьме. Но наша нама, рупа, лила, гуна основаны на отделенной деятельности. Они основаны на связи с иллюзией. Они основаны на связи с ложным эго, на нездоровом состоянии. Но нама, рупа, лила, гуна, лила, эти вещи реальны. И у нас есть личное, изначальное тождество с душой. Каждая душа обладает своей личной намой. Каждая душа, просто подумайте об этом, каждая душа обладает своим вечным именем. Все имена, которыми нас зовут здесь, клички, фамилии, вся эта ерунда. У нас есть тысячи, миллионы таких имен. Но у нас есть настоящее имя. Это не то имя, которое мы используем сейчас. Может, в редких случаях, но у нас есть свое имя. И у нас есть своя неповторимая вечная форма. Настоящая форма причиняет нам много неприятностей. Этого тела есть свои болячки, оно может быть слишком худым, слишком высоким, слишком таким или таким. Но это не вы. Вы ненадолго одели этот костюм. Поймите, что ваша рупа настолько великолепна, так прекрасна. Вы когда-нибудь видели, чтобы жители духовного мира были уродливыми? Нет, природа души исполнена красоты во всех отношениях, поскольку все устроено совершенным образом. Мы понимаем, окей, это просто временная оболочка, но я должен заботиться о ней как можно лучше, чтобы я мог как можно лучше сосредоточиться на своей истинной сути, чтобы я мог ускорить процесс проявления своей истинной природы. И затем подумайте о том, что у нас есть вечные качества. И у других есть вечное качество. Поэтому мы можем радоваться, когда мы думаем в общении с преданными, мы можем даже игнорировать какие-то слабости, понимая, что этот человек, даже карми, у этого человека на самом деле тоже есть вечное качество, вечная форма, вечная индивидуальность. И то, что они делают, кем себя считают, это лишь маленькая точка в потоке времени. Мы можем попытаться подняться над этим сами и думать так о других. У нас есть вечный возраст. Мы не становимся хуже и не испытываем сложности, связанные со старостью тела. В нашей истинной личности нет болезней. Нам никогда не бывает скучно или одиноко. Это все не имеет никакого отношения к нашему истинному «я», не говоря уже о том, Work in samadhi later. Сейчас работа самадхи потом. И мы думаем, о, еще один день, еще неделя, снова борьба, опять проблемы с кредиторами, опять проблемы с умом, с детьми, с семьей, вновь проблемы со множеством вещей. Ничто из этого не существует в нашем вечном окружении. Харидас дает нам понять, таково могущество святого имени. Оно открывает, показывает нам нашу наму, кто мы, кем мы вечно являемся, и тех жителей духовного царства, которые нас знают в таком качестве. Оно открывает нам наши качества, полностью безупречные и лучезарные. Открывает отношения, лилы, которые происходят, служение, которое мы больше всего любим делать для Радхи Кришны, и то, как они нам отвечают. Все это постепенно открывается по мере того, как человек в достаточной степени предается святому имени и позволяет святому имени очистить нас до нужного состояния. Затем мы обнаруживаем, я, пожалуй, перейду к следующему разделу. Последняя по этой первой главе. Тут упоминается о Сукрити, что есть три вида благочестивой деятельности. Если у вас, может, есть книги, то вы можете прочитать, а мои рассуждения будут помогать прояснить то, что вы прочитали. Первая категория называется карма унмуки. Это благочестие, полученное в результате деятельности ради плодов. Это первая категория. Вторая категория называется гьяна унмуки. Или благочестие, полученное в результате гьяны, культивирования знания. И затем, конечно, есть бхакти унмуки. Это благочестие от преданного служения. Итак, есть три категории. Благочестие от кармической деятельности, благочестие от культивирования знания или размышлений и благочестие от преданного служения. В каждом случае присутствует какое-то вознаграждение, какое-то благословение. В любом случае есть сукрити. Но, скажем, гьяна сукрити. Очевидно, что благочестие, связанное с преданным служением, на самом деле помогает выявить нашу изначальную наму, рупу, гуну и лилу. Другие виды благочестия могут способствовать, но они сами по себе не открывают, кто мы на самом деле. Итак, Сатья-югу, мы это пропустим. Затем Харидас упоминает, что наилучший процесс для этого века — воспевание святого имени. Святые имена Господа присутствуют всегда, поэтому это самый эффективный процесс, когда средство становится целью, сам процесс не отличен от конечного совершенства, и поэтому дживам легко достичь освобождения по Твоей милости. Итак, Харидас указывает, конкретное отличие от других эпох медитации, ритуалов, поклонения в храме, что в Кали-югу средства и цель очень близки, и призывая имя Господа, несмотря на то, что мы неофиты или находимся на очистительной стадии, это уже является целью, оно содержит ее в себе. Как иногда люди поступают необычно, они дарят вам подарок и кладут его в коробку, а ее ставят в еще одну коробку, и еще одну, и еще. Кто-то мне прислал такой подарок пару дней назад. Я думал, сколько же времени ему потребовалось, чтобы сделать все эти коробки, а внутри что-то крошечное лежит. Но было удивительно видеть то внимание, усилия, вложенные в коробки, как будто сами коробки и были подарком. И была тайной, какая коробка окажется последней. Вы открываете еще одну коробку, и еще. И в какой-то момент вы начинаете думать, что кто-то над вами подшучивает. Тут нет ничего, кроме коробок. И вы уже готовы плюнуть на это дело, и открываете последнюю коробку, и внутри что-то лежит. Святое имя подобно этому. Бриллиант там лежит. Вопрос лишь в том, чтобы добраться до него, раскрыть. Цель равна средству. Значит, что результат уже есть там, но его просто нужно раскрыть и испытать. Вот таков этот дар. Хотя кажется сложным, вам предстоит иметь дело со множеством коробок, но прелесть в том, что конечный результат уже с нами. В Кали-югу это проявлено наиболее отчетливо. Святое имя, мы принимаем у него прибежище. Во второй главе Бхактивинод упоминает, что, родившись в низкой семье и касте, ты доказал миру, что Кришну нельзя обрести благодаря лишь богатству, высокому положению или знатному происхождению. Тот, кто имеет глубокую веру в чистое преданное служение, превосходит даже полубогов. Ты познал всю истину относительно святого имени. Это он говорит Харидасу. Ты ведешь себя идеальным образом, и ты совершенный проповедник. И Махапрабху говорит: «О, Харидас, будь милостив, поведай мне о безграничной славе святого имени, позволь мне насладиться твоими словами». В комментарии дальше говорится, что самый продвинутый вайшнав – это тот, кто может естественным образом вдохновлять и напоминать другим принять прибежище святого имени. Когда мы по-настоящему делаем святое имя своим и купаемся в святом имени, происходит то, что человек заряжается от общения со святым именем и жаждет поделиться этим. Но просто находясь рядом с таким человеком, это влияет на людей, побеждает принять прибежище у святого имени или установить с ним отношения в определенной степени. Иногда некоторые преданные настолько испытывают вкус от воспевания, что когда вы видите их, думаете, что вам тоже надо воспевать, вы думаете, что вам надо становиться более внимательным к воспеванию святого имени. Некоторые, когда воспевают, и вы слышите их воспевание, это содержится в самом воспевании и захватывает вас, заставляет почувствовать: «О, Господи, когда у меня появится такая привязанность, чтобы я мог просто погрузиться и опьянеть святого имени». Это автоматически происходит, когда человек очень продвинут, вайшнав, когда он поет баджаны, поет святое имя, становится так хорошо, когда он говорит о Господе, человек вдохновляется и хочет слушать больше. И когда такие люди непосредственно зовут Господа с джапа-малой, это влияет на окружающих. Любой объект характеризуется четырьмя категориями, как мы уже описывали. Далее он упоминает о 64 трансцендентных качествах. В процессе обсуждения Харидас дает ясно понять не только могущество святого имени, но также ясно объясняет, как и почему Кришна является суммом боном, что Кришна обладает различными энергиями, различными проявлениями, и все это исходит из Кришны, как высшего самодержца. Теперь мы обнаруживаем, я помню это также из Нектара преданных, описание 64 качеств, которыми Кришна обладает в полной мере. Мы знаем, что живое существо обладает множеством качеств. Сколько качеств есть у живого существа? Да, 50, верно. У живого существа 50 качеств. И не в полной мере, а лишь некоторые аспекты этих 50. И затем полубоги, такие как Брахма и Господь Шива, у них тоже есть много качеств, таких как у Кришны, но некоторых нет. Сколькими качествами обладают они? 55. Но опять же, они обладают ими не в полной степени. Они проявляются не так совершенно, как у Кришны. У них 55 качеств, и они проявляются частично, лишь некоторые аспекты. И затем мы видим, что особые инкарнации, такие как Господь Рама, например, Господь Нараяна, у них сколько качеств? Да, 60 качеств. Это означает, что есть четыре совершенно особых качества, которых нет ни у кого, кроме Кришны. Давайте посмотрим. Кто-то помнит, что это за четыре качества? Да. Yes. No one else. We don't see Lord Narayan. Никто не видел, чтобы Господь Нараяна играл на флейте. Если Нараяна возьмет флейту, гопи его побьют. Что? You're doing. Ты делаешь? Bobby loves flute. С нашей любимой флейтой. Cowherd boys would come up and kick. Мальчики, пастушки подойдут и пнут его. Положи флейту на место. So, he not has a flute. Итак, у него нет флейты. Yes. Да. Any others? Еще. Yeah, let's see what exactly what Hari does. Да, давайте посмотрим, как Харидас объясняет это. Он говорит: The performer of wonderful activities, тот, кто совершает удивительные деяния, игры, особенно свои детские игры во Вриндаване. So, special childhood lila. Особые детские игры во Вриндаване. Этого нет у других. Инкарнации и полных экспансий. Привлекает всех жителей Вселенной своей игрой на флейте. Это особое проявление любви и привязанности, когда Кришна играет на флейте. Он окружен удивительными преданными, наделенными особой любовью к Богу. У других нет таких сильных чувств, спутников, вечных спутников в той же степени. И последнее, он обладает несравнимой красотой, которую невозможно встретить нигде в творении. И хотя это тот же самый Кришна, который приходит как Матси Аватара, Курма, Нарисимхадев, Ваманадев, как Нараяна, все эти замечательные полные экспансии и частичные экспансии, но ни одна из них не обладает той же красотой, как Господь в своей форме, в которой Он играет на флейте, и в которой Он обменивается такими чувствами, с мальчиками-пастушками. У нас висит сзади такая картина. И также со своей божественной спутницей Шримати Радхарани. Опять же, мы видим, что в какой-то степени мы все божественные, мы едины по качеству, но отличаемся количественно. Едины в том смысле, что те же самые качества являются частью нашей Намы, Рупы, Гуны и Лилы. И такого, конечно, высокого уровня, как те, кто обладает 60 или 64. Еще раз, мы так близки, что эти качества находятся в нас, они являются частью души. В той степени, какой Бахиранга Шакти влияет назад на нас, эти качества потускнели. Обусловленная джива, находясь в контакте с иллюзорной материальной природой, испытывает состояние сознания, диаметрально противоположное Кришне. Поскольку она отождествляет себя с материальным телом, поэтому имя, качество, форма дживы отделены, отличны от ее истинной сути. У нее также есть все это, но отличное от истинной природы. Из четырех характеристик имени, формы, качеств деяний, святое имя Господа изначально, поскольку оно пробуждает осознание трех остальных. Здесь Харидас делает очень сильное утверждение. Он говорит, из всех этих вещей, вечной рупы, формы, вечного имени, вечных качеств и вечных деяний, воспевание святого имени первостепенная религиозная практика вайшнава, поскольку она открывает знание о форме, открывает знание о качествах, открывает знание о деянии. Это означает, что рупа, гуна и лила основаны на связи с намой. И если мы должным образом можем установить связь со святым именем, если мы сопровождаемся им, это приводит нас к открытию нашей формы, наших качеств и нашей вечной деятельности или вечной группе, которой мы принадлежим. Материальная природа не может предложить нам ничего более возвышенного, чем Святое Имя. Другими словами, материальная природа от высших планеты до низших, Брама, Бхавана, Лакха. В этом месте полном опасности, that the jiva Джива and the holy name и Святое Имя are two most outstanding aspects because два самых выдающихся аспекта, поскольку Джива на самом деле связана с духовным миром. Сейчас она временно переживает определенное заблуждение и амнезию, поскольку забыла свою изначальную природу. And the holy name, the holy name, Holy Kala Prema Dana, Harinama, Sankirtan, all really from spiritual kingdom. Оба исходят из духовного царства. Харидас говорит, что все в материальном мире второстепенно, все это часть тюрьмы, отклонений, но Святое Имя и Джива — единственная реальность, поскольку если Джива очистить и открыть Святое Имя, то вы найдете сокровище. Несмотря на то, что это ад, даже в аду есть сокровище. Несмотря на то, что коробок много, мы добираемся до последней, и там оно лежит. Харидас дает нам понять, насколько могущественно Святое Имя, что это фактор, который открывает форму и качество Илиева. И это ключ. Хотя мы сидим в тюрьме, we do have an original identity. У нас есть истинная природа, она всегда с нами, и у нас есть способ, как выбраться отсюда. У нас есть ключ. И он говорит, таково значение святого, святое имя и есть этот ключ. Затем он говорит, что святые имена можно разделить на две категории. Мы уже подходим к заключению. Главные и второстепенные. Каковы некоторые из главных имен Кришны? Считается, что у Кришны есть главные или первичные имена, и также есть второстепенные. Да, Дамодара, Говинда, Говинда, Яшодананда. Эти главные имена имеют прямое отношение к Антаранге, его вечным лилам и его вечным отношениям с преданными к высшему обмену любовью. Но также есть второстепенные имена, которые тоже описывают Всевышнего, но по-другому. Какие второстепенные имена можно назвать? Вишну, Ишвара. Вишну, Ишвара. They would, Vigati, would it be primary? Be secondary? Secondary? Аллах, yes. Аллах. All these kind of names that they're talking about the God. Указывают на Бога. But they're talking more in terms of his involvement with his creation, на его связь с творением, rather than his involvement in а his не на eternal его вечные отношения с вечными спутниками, where there is no, где, what you call it, disguise about the Rupa, the Lila, между the Guna, Гуной, Рупа, Лила и так далее. So, now, there is some difference also также есть in разница the potency, в могуществе, когда мы произносим главное имя или второстепенное. Say, you know, you just call the name мы говорим, любое имя Бога — это имя Бога. Да, но тем не менее есть градация, есть разница. Не так, что воспевание имен Нараяны равнозначно повторению имен Кришны или повторению имени Рамы. Также могущество присутствует, но оно разное. Харидас is giving us the direct name of the Lord. Велит нам воспевать непосредственное имя Господа, отдавая должное тому, что Кришна проявляет себя множеством способов, много игр. Последнее, что объясняется здесь, называется, что мешает или что вызывает оскорбление. И он выделяет два вида. Первый называется варнавья-ватха, или разделение слогов. И он приводит пример на бенгали. Хатикари. Первое слово «ха», и последний «ри». Но между ними стоит «тика». И хотя у вас Святое Имя, оно разбито. Буквы в середине разбивают имя «хари». Или then he gives the example и затем он приводит пример the, separation based on philosophical философского разделения Святого Имени. That there can be что могут присутствовать препятствия из-за философского понимания святого имени. И когда происходит такое разделение, человек не получает полного блага от святого имени. Второй тип Вабхардхан называется Татха-Варватхана или философское разделение. Это серьезное оскорбление. Сам Господь Кришна и его имя не отличны. Он приводит пример Майявади, которые думают, что имя Кришны и он сам отличны друг от друга. Хотя они повторяют свое имя, они не вступают с ним в связь, не принимают у него прибежище, не осознают, что святое имя — это и есть Кришна, пришедшая в этот мир, и нам остается только открыть его присутствие. Не осознают, что святое имя в полной мере дает нам наше изначальное имя, имя, рупу, форму, наше качество, гуна, и восстанавливает вечную деятельность нашей души и других душ в отношениях с Шримати Радхарани и Кришной. На сегодня хватит. Сначала мы рассмотрели происхождение Харидас Такура. Мы узнали, что он родился в мусульманской семье, что показывает Кали-Югу милость Кришны, Господа Нитьянанда, Господа Читания, не делает различий, и они готовы помочь и использовать любого, кто готов к этому. Хотя это может казаться необычным, может казаться неортодоксальным, что Кришна проявляется таким образом. Затем мы видим, что существует много видов энергии, но в конечном счете мы хотим меньше привлекаться внешней энергии, более сосредотачиваясь на вечном и будущем. И вдохновляться тем, что мы знаем из нектара преданности, мы должны делать все так, чтобы избегать оскорблений, неправильных толкований и не избегать милости и наставлений Кришны. Все это нам рассказывает Харидас, и Харидас очень смиренен, поскольку он поражен тем, что Господь просил его сделать это. Кто я такой? В то же время Господь использовал Рамананда Роя, также он говорил с Тами, Сарабхамы, также Рупа Госвами, и он использовал каждого из них, чтобы представить нечто особенное. Это является частью его миссии, и он дает благословение людям. Здесь он говорит устами Харидаса. И Харидас намного превосходит йогов и девов, поскольку даже они иногда становятся жертвами соблазнов, которые также приходили к Харидасу. Но он ни на йоту не смутился, оставался сосредоточенным. У нас есть разные имена, главные и второстепенные. И опять же, Харидас дает нам главное, дает нам прямую связь с Источником. Мы закончим на этом. Какие-то вопросы или комментарии? Происходит ли это от недостатка практики или оскорблений? Почему это происходит с человеком? То же самое. Наше воспевание становится сложным, тяжелым, даже скучным из-за оскорблений. А оскорбления проистекают из неправильной практики. Обе эти вещи связаны. Because of improper thinking, improper desires, improper actions, неправильных желаний, неправильных поступков, мы совершаем оскорбления в уме, словах, действиях. Это мешает нашим отношениям со святым именем. Это напоминает, как мы зовем кого-то в грубой манере. И тогда мы не получаем глубокой связи и вкуса, и блага от святого имени. Обе эти вещи — сознание и наши действия, или сознание и наши привычки. Я имею в виду, мы можем иногда заметить, когда мы воспеваем лучше, если мы посмотрим, что происходит в нашем уме и поступках, мы обнаружим, что мы не так гневаемся, огорчаемся, беспокоены. Почти невозможно воспевать, когда вы не можете оторваться от мысли о неоплаченных счетах. Как сложно воспевать, когда вы на кого-то сердитесь? Как сложно воспевать, когда вы охвачены вожделением? Как сложно воспевать, когда что-то в уме не позволяет вам сосредоточиться? Вы замечаете, что когда вам удается хорошо воспевать, хотя у вас есть эти проблемы, так или иначе вы оставили их за воротами. Вы пришли в храм, и все проблемы на какое-то время положили в ящик, поскольку проблемы здесь всегда будут, и вы просто повторяете это имя. И тогда вы чувствуете намного больше защиты и вдохновения. Когда мы хорошо повторили круги, тогда весь день проходит намного лучше. Даже если социальные дела не так просто улаживаются, вас они не ввергают в беспокойство в той же степени. Часто, когда мы обеспокоены тем и этим, мы оглядываемся и замечаем, что несколько дней мы не воспевали качественно. Поэтому нет достаточной защиты, и наша батарея разряжается. Вчера вы говорили о том, что нельзя судить, оценивать. Я просто в природе очень склонен к этому. Нет, я хотел сказать, что мы должны оценивать. Какова разница между суждением и осуждением? Поскольку мы должны различать, какое общение мы принимаем или с кем не стоит общаться. Вы должны смотреть, оцениваю, сужу ли я, чтобы лучше служить этому человеку? Сужу ли я, чтобы стать лучшим слугой, наблюдая за теми, кто хорошо служит? Сужу ли я, чтобы понять, какова моя роль в возникших проблемных ситуациях? Сужу ли я, чтобы быть более открытым, прямо или косвенно, помогая человеку в сознании Кришны? Тогда это замечательно. Но если я сужу просто, чтобы подметить недостатки человека, его слабости, что он не делает так же, как я, или что он делает плохо, я могу сказать, я поступаю так, потому что они тоже так делают. Сужу ли я, чтобы поддержать свои иллюзии? Это неправильно, и это беда. Я сужу, чтобы причинить кому-то боль, узнав что-то о них. И я сужу, потому что не очень хорошо отношусь к этому человеку. Еще оправдание, почему я так отношусь к нему. Я должен посмотреть, я должен искать, как служить. Искать способ помочь, искать способ, как поддержать человека в успехе или сложной ситуации. Любым способом. Это означает, вы наблюдаете, кто-то добился успеха, и вы смотрите, как прославить этот успех и испытывать счастье вместе с ним. Кто-то борется с трудностями, вы смотрите, какую роль я могу сыграть, чтобы помочь человеку выбраться из проблем и сложностей. Может, лучше вместо слова судить, лучше сказать, искать способ позаботиться, способ послужить. Когда мы слышим слово «судить», оно вызывает у нас определенное впечатление, но мы всегда должны наблюдать, смотреть, быть внимательными, отслеживать, беспокоиться о том, какое влияние на других оказывают наши поступки, заботиться о других, чтобы у нас было качественное общение, чтобы мы могли учиться у тех, кто более опытный в определенной сфере. Это просто вопрос желания расти и готовность служить. Последний вопрос. Вы объясняли, что этот процесс полностью зависит от милости, которую мы получаем от Кришны Господа Нитьянанды. Каков самый быстрый способ привлечь их внимание? Жадность. Об этом можно говорить с разных точек зрения. То, что мы обсуждали, это духовная жадность. Не духовное вожделение, не духовный оппортунизм, желая получить, не обращая внимания на том, как это отразится на окружающих. Но это означает истинная духовная жадность. Если это перевести на духовный доступный язык, то как вообще можно что-то получить? Вы желаете что-то в материальном мире. Как вы получите это? Вы испытываете жадность, вы думаете об этом, продумываете план, как заполучить это. Ищите возможности, находите способ, как приблизиться и получить это. Идет постоянная медитация, постоянное привкушение того, что вы хотите получить, что вы с этим будете делать. И медитация на этот объект поддерживает вас решительность, и вы обретаете его. Мы должны иметь такую же или еще большую жадность, зная, что есть что-то хорошее. Вы знаете, есть что-то хорошее, и вы хотите это. Вы сдерживаете себя таким образом, чтобы заполучить это. У нас, у каждого, время от времени в жизни бывают такие вещи, которые мы сильно хотим. И это может быть не так просто их получить. Но мы нашли способ, как подобраться. И если у нас даже не получалось ее обрести, мы старались приблизиться как можно ближе, чтобы дотянуться, поскольку это было для нас важно. Если что-то не так важно, даже незначительные преграды могут заставить нас сдаться, поскольку вы не хотите тратить на это силы. Кто-то говорит вам, я бы хотел попросить вас сделать это служение, и затем 5 минут идет дождь, и вы думаете, я не могу это сделать, погода плохая. Но вы просто ждете повода, чтобы что-то произошло, чтобы сказать, я не буду это делать. Часто мы теряем решимость, поскольку мы на самом деле не хотим это делать. Мы просто ждем возможности, когда что-то произойдет, и мы скажем, да, я не могу это делать, я пошел. Не могу, поскольку мы искали предлог. И Кришна даст нам много предлогов. Кришна даст вам то, что нужно. Я много раз объяснял. Иногда вы получаете богатство или бедность, плохое здоровье. Майя даст вам как раз то, что вы хотели. Один способ, как мы обретаем это то, что мы делаем сейчас. Мы пытаемся больше читать о том, что мы оставили, чтобы мы могли глубже это оценить. Мы погружаемся в книги, особенно читание Чаритамрита, погружаемся в Бхагаватам, погружаемся в книги Ачарьев, погружаемся, чтобы начать думать, что представляет собой наша цель, что мы на самом деле можем обрести. What do people experience? И что испытывают люди, которые обрели это? И мы приходим в восторг, понимая, ух ты, это классная вещь, я тоже хочу это. Если мы не слушаем о том, что возможно обрести, мы будем сбиты с толку, исходя лишь из того, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Это может быть ужасно. Мы можем утратить решимость. Если мы не позволяем Святому имени быть с нами, если мы не продвигаемся в этом, мы не будем знать, насколько это здорово. Если у нас не уменьшается привязанность к временным вещам, у нас не появляется желание чего-то высшего, поскольку мы слишком озабочены временным. Вот почему одно из качеств, необходимых для продвижения, основано на определенном отвращении или отречении от статуса кво. Другая проблема в том, что происходит с людьми, которые по-настоящему слишком привлечены материальной природой. Вы можете мне сказать? Верно. Они несчастны. Они проигравшие. Они страдают, поскольку они отождествляют себя со страданиями, поэтому им придется страдать. Мы знаем, что слишком сильное отвращение подобно привязанности, как некоторые твердят, мы атеисты. Но должна присутствовать здоровая доля отвращения. Или здоровое чувство, нет, я не хочу этого. Когда это есть, у нас есть средство установить связь с изначальными Намой, Рупой, Намой, Лилой. Иначе мы вступаем в связь с этими иллюзорными вещами, которые являются частью спектакля. Тогда наша Намой, Рупой, Намой, Лилой связана с этим, и мы погружаемся в это. Кришна сам иногда устраивает что? Иногда Он делает нашу материальную жизнь несчастной, чтобы мы отказались от нее. Это Его особое вмешательство. Он делает так, что все наши планы рушатся, наши материальные планы. Иногда преданным приходится... Есть много преданных, которые приходят в сознание Кришны в молодом возрасте, и они думают, что станут преданными, чистыми преданными за 6 месяцев. На 7 месяце они теряют энтузиазм, а к 8 они полностью истощены, скучают и не знают, что делать. Иногда даже через несколько лет они уйдут, падут, и они с радостью погрузятся в удовлетворение чувств. Они будут пить и делать все, что делают обычные люди. И они подумают, ну и что? Они поймут, я несчастлив, я не удовлетворен, я чертовски скучен, и все вокруг только говорят о деньгах, о своих проблемах, и все материально. А где же просад, где божества, где фестивали, где преданные? И они подумают, что же я делаю? Сотни преданных, которые прошли через это, до того, как они осознали, да, преданные, моя настоящая семья. Вы идете домой, и вы встречаетесь с родственниками, которые не склонны к духовному, и через какое-то время вы испытываете адскую скуку. Вы думаете, что же я натворил? Все, что их интересует, это 7 часов в день смотреть телевизор, есть всякую гадость, спят по 14 часов, они постоянно жалуются. И вы удивляетесь, что же я делаю? Вы на кухне пытаетесь что-то приготовить, они приходят и берут из кастрюли. Но для них это нормально. Вы пытаетесь провести арати, они приходят в комнату, не вовремя, шумят, включают радио, то другое. Вы думаете, что же я здесь делаю? Но иногда людям необходимо получить такой опыт. Или они могут уйти в другую крайность. Я куплю квартиру, буду жить там сам по себе. Мне будет спокойно. И это подарок от дьявола. Именно вам нужно общение, нужны отношения. Сначала вы можете по 5 дней спать по 14 часов и есть 7-8 раз в день, когда хотите что-то перекусывать и думать, вот это жизнь. Но через неделю вы уже все. Но иногда человеку нужно это. Нужно пройти через такой опыт, чтобы понять, почему мы приняли преданное служение, чего мы хотим. Это одна из причин, почему ведическая система так устроена, чтобы люди могли получить разнообразный опыт. Например, в раннем возрасте человек живет в ашраме гуру, как брахмачари, а позже он принимает жизнь грехаски, решая столько разных дел, потом ванапраса и позже саньяса. К этому моменту вы успеваете пройти через разные отношения, экономическое развитие, вы производите себе подобных маленьких даси или дасов. Вы сделали в жизни все. И к этому моменту вы готовы. Они сражались за экономическое развитие, они следовали предписанным правилам. И теперь, когда они погружаются в сознание Кришны, это по-настоящему глубоко, поскольку ум не бежит обратно, думая, мне на самом деле надо было стать ученым в университете, или мне надо было разбогатеть и купить большой особняк, мне надо было путешествовать по всему миру, сделать то или это. Но они уже сделали так много. Когда Майя пытается проникнуть, они выпинывают ее, поскольку они знают, к чему это ведет. Вот почему у нас встречаются саньяси, которым уже под 50, и они начинают искать жену, поскольку Майя проникает и говорит, «О, у тебя не было этого опыта». Или есть люди, которые захватывают идея денег. И они перестают следовать принципам, отклоняются просто из-за денег. Или много других примеров. Поскольку сохраняется вкус к этим вещам, можно надеяться, что человек сжег все это в прошлой жизни. Преданные, которые очень сосредоточены, они получают особую милость. Но в большинстве случаев они уже прошли через все это в предыдущих жизнях. Они уже были на райских планетах. У них был шанс быть Богом или Апсаром. Они были Гандхарами и Вирджахарами. Они были в Гималаях, Ришикеше. Я имею в виду, как правило, когда кто-то очень сконцентрирован, они уже заплатили цену, и у них на самом деле нет сильного интереса ко многим вещам. И в глубине сердца они жаждут чего-то высшего. Они могут заниматься этим, но они не чувствуют настоящего удовлетворения. Но тот, кто чувствует удовлетворение, слишком привязывается, и он думает, что «я должен стать известным музыкантом». И он по-настоящему погружается, чувствует огромную жадность. И он по-настоящему не станет счастливым, если так или иначе не пройдет через это, не выжгет это желание. И это может занять много жизней, пока не получит опыт. Теперь милость Святого Имени, милость Кришны, Кали-Юги, в том, что Господь Нитьянанда знает, что люди настолько неквалифицированы, так много привязанности. Но если мы так или иначе принимаем прибежище и говорим ему «Отстань!» и продолжаем, тогда мы получим дополнительные силы, чтобы преодолеть все это. Или мы общаемся с теми, кто лучше утвердился и обрел вкус, и так мы тоже постепенно обретаем вкус. Мы все видим собственные слабости. И что есть преданные, которые более тверды? Если нам каким-то образом удастся избежать оскорблений, не завидовать и принять прибежище у этих людей, мы обнаружим, что наши собственные качества улучшаются, и нас меньше будут привлекать другие вещи. Противоположность этому. Если преданные, которые очень сильное влечение и привязанность к определенным чувственным удовольствиям, они выявляют или добавляют к вашему огоньку, и вы тоже начинаете испытывать влечение к удовлетворению чувств. Таково могущество общения. Некоторые преданные полностью отказались от одурманивающих средств, но потом они начинают общаться с приятелями, которые то там, то здесь принимают понемногу интоксикацию, и поскольку у них осталась к этому небольшая склонность, такое общение пробуждает у них низменные страсти и желания, и они начинают проявляться, и человек возвращается к старому образу жизни. Общение крайне важно, поскольку в нас дремлет много желаний. Там дремлет бхакти, но также там дремлет память о прошлых чувственных наслаждениях, и они могут проснуться. Но если у нас достаточно жадности, и мы понимаем, чего можно достичь, постоянно напоминая себе, вот почему слушание и чтение так важны. Если мы не слушаем и не читаем, в какой-то момент мы потеряем направление. Если мы не делаем это, мы теряем желание воспевать и действовать. Мы теряем желание говорить «нет, Майе», и мы скажем «Майе, да». В этот век технологий нет причины, по которой у человека не было бы возможности погрузиться. Вы можете прочитать столько книг, сейчас так просто, чтобы Прабхупада, Гуру, множество преданных всегда были с вами. Вы можете слышать записи, существует видео, много разных способов, которых не было в прежние времена. Даже во времена начала движения у нас было всего одна или две книги. Теперь у нас есть ведабейс, вы можете найти все, что угодно, если у вас есть компьютер. И так много преданных, вы можете получить массу опыта. Были времена, когда преданный считался старшим, если ему было всего 26-27 лет. В те времена большинство из нас было по 18-19-20 лет. Если человеку было 26, он считался взрослым и зрелым. И мы читали только Бхагавад-гиту и Джапанишат, легкое путешествие, и пару томов Бхагаватам, и все. Сейчас есть преданные, которые прочитали весь Бхагаватам 7 или 8 раз. Это удивительно. Есть преданные, которые знают шастры почти как алфавит. У нас движение есть брахманы, которые цитируют один стих из одной книги, другой из другой. Просто потрясающе. Нет оправданий, чтобы не пользоваться этими возможностями, не принимать больше покровительства Писаний и процесса. Если мы не делаем этого, это означает, что мы по-прежнему сильно привязаны к времени. Тогда мы должны изо всех сил молиться Кришне. Пожалуйста, помоги нам освободиться от этих желаний и быть готовыми оставить их. или позволить ему помочь нам. Или мы должны действовать в соответствии с своими наставлениями и надеяться, что мы не застрянем, пока жизнь еще не закончится. Мы должны пойти и делать то, что доверяет чувство ему, испытать это и выйти из системы с пониманием, ясным сознанием, что мы можем воспевать, общаться и по-настоящему оценить преданных. Некоторые выше всех ценят преданных. Конечно, это те, кто видят бхакти, но также есть такие, кто были лишены общения с преданными в течение долгого времени. И когда они обрели его, они поняли, да, это моя настоящая семья. Или последнее. Например, сейчас некоторые не очень хорошо воспевают. Что было бы, если бы у вас забрали четки и поместили в ситуацию, когда вы не можете воспевать? Вы оказались в такой ситуации, когда вы не можете воспевать. Вы будете думать, как бы я хотел, чтобы у меня были четки, чтобы я мог повторять это имя. Или вы находитесь где-то, где вы можете воспевать, но нельзя, чтобы об этом узнали окружающие. Вам нужно придумывать различные способы закрываться в комнате или идти в магазин и стоять 2 часа. Полчаса в очереди или идти в парк, якобы прогуляться или делать зарядку, но вы воспеваете. Вы будете очень ценить, наслаждаться теми моментами, когда вы находились с кем-то вместе и можно было воспевать без всяких проблем. И я закрывался в туалете. Поскольку меня могли поймать, меня и так легко было приметить, за мной наблюдали. Я приезжал в коммунистические страны, где меня могли арестовать за перевоз книг и проповедь. Мне приходилось быть осторожным. Я был таким горячим, чтобы воспевать, мне надо было встать, повторять, покачиваясь со стороны в сторону. Представьте себе, где-нибудь в общественном месте. Я так повторял. Я шел и закрывался в туалете. В те дни я повторял 42 круга. И я находил возможности, чтобы запереться где-нибудь. Представьте себе, вы закрываетесь на 2-3 часа в вонючем туалете. И воспеваете. Но поскольку было сложно, я повторял это имя с большим удовольствием, смаковал. Когда у меня была возможность произнести одну мантру, я наслаждался. А когда у меня была возможность находиться вместе с преданными, я мог когда просто воспевать без страха, что кто-то наблюдает или подслушивает. Иногда люди в прямом смысле стучали в туалет, а я просто продолжала успевать. Или, когда я закрывался, люди думали, что туалет не работает, а через 2-3 часа я выходил оттуда. Но я наслаждался, несмотря на то, что там были такие ароматы. Коммунистические страны, когда вы заходите в туалет, понимаете, это ужасно, но я просто повторял. И поскольку я очень сильно хотел установить связь с этим именем, это все, что у меня было. Не было аратии, служения, божества, не было преданных. Все, что было, это круги и книги, которые я должен был распространять. Я видел преданных позже, через 3-4 дня. Мы встречались рано утром или поздно ночью. Единственное, что было, это святое имя. И в такой ситуации наше воспевание обретает большую интенсивность. Кришна может устроить это для нас, если мы попросим. Просим помочь в нашем росте, и мы действительно этого хотим. Он будет помогать все больше и больше. Если мы просим Кришну помочь, зовем Его, а потом оскорбляем и говорим, нет, пока не приходи, еще рано, эй, Кришна, о, нет, не сейчас. Тогда этого не произойдет. Мы величайшие враги сами себе. Харидас объясняет, что средства и цель не отличаются друг от друга. Дело лишь в постепенном раскрытии. Кали-йогу, поскольку все другое так сложно, Господь просто дает нам немного скрыто и дает нам возможность постепенно открывать. Мы будем читать следующие главы. 3 и 4. Завтра мы будем обсуждать главы 3 и 4. Сегодня мы прошли первую и вторую.